Вы очень обяжете меня своей любезностью». «Извольте кушать», — крикнул рыцарь. «Потом исповедуйтесь как следует и получите отпущение этого греха. А пока удовольствуйтесь ожиданием и кушайте». Но мальчик был упрям. Он выпил кружку воды, снова плотно завернулся в свой плащ и уселся в дальнем уголке, погрузясь в мрачное раздумье. Через час или два в селении поднялась суматоха. Послышались оклики часовых, звон оружия и стук лошадиных копыт. Потом к гостинице подъехал отряд всадников, и Ричард Шелтон, весь забрызганный грязью, появился на пороге комнаты. «Да хранит вас Бог, сэр Дэниел», — сказал он. «Как? Дикки Шелтон?» — вскрикнул рыцарь. При этом имени сидевший в углу мальчик с любопытством взглянул на вновь прибывшего. «А что же Беннет Хэтч?» «Пожалуйста, сэр, ознакомьтесь с содержанием этого пакета, присланного вам сэром Оливером. Тут все подробно описано», — ответил Ричард, подавая письмо священника. «А затем вам следовало бы как можно скорее отправиться в Райзингем, потому что на пути нам встретился гонец, бешено мчавшийся с письмами. Он сообщил нам, что лорд Райзингем находится в отчаянном положении и чрезвычайно нуждается в вашем присутствии». «Что ты говоришь? В отчаянном положении?» — переспросил рыцарь. «Ну так мы и поторопимся не спеша, мой добрый Ричард. В бедном английском государстве кто едет тише, тот едет увереннее. Отсрочка, говорят, порождает гибель, а, по-моему, скорее зуд действия губит людей». «Заметь это, Дик. Но прежде дай мне посмотреть, что за скотину ты пригнал сюда. Селден, запри дверь на цепь». Сэр Дэниел вышел на улицу местечка и при красном свете факелов произвел инспекторский смотр своим войскам. Он был непопулярен как сосед и господин, но очень любим как вождь всеми теми, кто следовал за его знаменем. Его отвага, испытанное мужество, заботливость об удобствах солдат, даже грубые шутки — все это приходилось по вкусу храбрецам его отряда. «Ну, клянусь распятием!» — крикнул он. «Что это за жалкий сброд? Одни искривлены, как лук, другие тонки, как копье. Друзья, не послать ли вас в передние ряды во время сражения? Я не буду экономить вас, друзья. Покажите-ка мне этого старого негодяя на пегой лошади. Двухлетняя овца, едущая на свинье, имела бы более воинственный вид». «А, Клинсби, ты здесь, старая крыса? Вот человек, которого я охотно потерял бы. Ты пойдешь впереди всех, а на кафтане у тебя будет нарисована мишень, чтобы стрелки могли лучше целиться. Ты будешь указывать мне путь». «Я укажу вам какой угодно путь, сэр Дэниел, кроме того, который ведет от одной партии к другой», — смело ответил Клинсби. Сэр Дэниел разразился громким смехом. «Хорошо сказано», — крикнул он. «Язык у тебя во рту бойкий. Но я прощу тебя за удачное словечко. Селден, посмотри, чтобы накормили его и его скотину». Рыцарь вернулся в гостиницу. «Ну, друг Дик, приступай», — сказал он. «Вот добрый эль и свиная грудинка. Кушай, пока я буду читать». Сэр Дэниел вскрыл пакет и нахмурил брови. Прочитав письмо, он задумался. Потом проницательно посмотрел на своего воспитанника. «Дик», — сказал он после короткого раздумья, — «ты читал эти скверные стишки?» Юноша ответил утвердительно. «В них упоминается имя твоего отца», — продолжал рыцарь. «Какой-то сумасшедший обвиняет нашего бедного сэра Оливера в его убийстве. «Он горячо отрицал это», — заметил Дик. «В самом деле?» — очень резко сказал рыцарь. «Язык у него без костей, болтает словно сорока. Со временем, когда я буду посвободнее, я сам расскажу тебе об этом подробнее. Дик, в то время сильно подозревали некоего Декуорса. Но время было смутное, и нельзя было добиться правосудия». «Это случилось в Моутхаусе?» — спросил Дик с сильно бьющимся сердцем. «Это случилось между Моутхаусом и Холливудом», — спокойно ответил сэр Дэниел. При этом, однако, он метнул искоса мрачный подозрительный взгляд на Дика. «А теперь поторопись с едой. Ты отвезешь в Тонстал несколько строчек от меня». Выражение сильного огорчения появилось на лице Дика. «Пожалуйста, сэр Дэниел, пошлите кого-нибудь из крестьян!» — вскрикнул он. «Умоляю вас, пустите меня в битву! Обещаю вам, что сумею наносить удары!» «Я не сомневаюсь в этом», — ответил сэр Дэниел, садясь и принимаясь за письмо. «Но тут, Дик, нельзя приобрести почестей.